Михаил Арикс, Зверолов, глава 1. «Вот скажи мне, Михалыч, может мы что-то не так в жизни делаем?» – спросил я у своего старшего. На улице погода была пасмурная. Тихонько покапывал мерзотный моросящий дождик, от которого люди обычно в плед хотят завернуться с чашкой кофе. «Ну а мы же с Михалычем, да черт его знает, Темка, может действительно не так живем, чтобы на таких хоромах ездить?» – флегматично ответил Геннадий Михайлович, беря из моих рук протянутый ему термос с горячим чаем. «Такси, вида, я кореец и мне плохо в России, добейте меня», медленно прикатила к воротам автосервиса, после чего из него вылезла ослепительного вида брюнеточка, в кожаной модной куртке и с не менее модными обтягивающими джинсиками на ее филейной части. Михалыч, несмотря на свой почтенный возраст, нервно сглотнул. «Я тоже чуть не поперхнулся чаем, когда получил термос обратно. Красивая, блин. Чертовски красивая. Жаль, что мы из совершенно разных миров. Как земля и небо. Как кот и сгущенка. Как, впрочем, неважно. Чего мечтать о несбыточном, а лучше подумать о делах насущных». Черный лакированный ленд-крузер, только что выгнанный из автосервиса, отделял нас от богатенькой красавицы. Вернее, от ее смачной котлеты денег, которые она нам сейчас передаст за ремонт ее, наверняка дорогущего драндулета японского производства. Хотя многие бы со мной поспорили, назвав эту тачку верхом инженерного искусства. Ага, я в этом искусстве масло в заднем мосту 2 часа менял. Все, потому что гениальные узкоглазые инженеры не удосужились сделать нормальное технологическое отверстие для своей универсальной азиатской чудо-жижи, которая должна служить, по их мнению, целую вечность. Ага, то-то же мозг загудел словно гусь-пищалка, когда мы этот КамАЗ на стапель закатывали. «Мальчики, моя машинка готова?» – проворковала брюнетка, подбегая к нам запыхавшись. Если честно, мы ее знать не знали, только имя в записной книжке – Елейна. Видимо, родители были теми еще выдумщиками. «Госпожа Елейна», – Михалыч сделал учтивый поклон. При этом мы оба понимали, что это шутка. Девушка же молодая, к ней особый подход нужен был. «Ваша верная колесница готова». Гена сначала протянул ключи просиявшей мажорке, но потом резко дернул их на себя. «Однако, лучше бы нам рассчитаться». «Ловко он», — подумал я, отпивая чай. «На самом деле я в сервисе только полгода работал и был еще пока стажером. Генка сам меня нанял, когда я пришел пробоваться на вакансию. Может, увидел во мне чего-то, чего-то такого, что другие до него не увидели. Я без понятия. Конечно, конечно. Я только папе сейчас наберу, и он вам все переведет», — закивала брюнетка, радостно размахивая руками. «Очень эмоциональная», — подумалось мне. «На самом деле, было за что платить. Мы не только все жидкости поменяли в машине, но еще и цепь с приводами перебрали. А это работы на целых 2 дня. Можно сказать, что мы ночевали здесь, чтобы ее дорогостоящий пепелац вновь начал ездить. Не то чтобы он и до этого не передвигался, просто без обслуживания он однозначно где-нибудь встал». Окинув взглядом еще раз молодую девчонку из богатой семьи, я еще раз про себя тихо вздохнул. «Тут и любой дурак поймет, что мы с тобою не пара, не пара. Прямо как в песне. Меня дома макароны ждут и котрышка, а эту мадам скорее всего плазма на 100 дюймов, кондиционер и йоркширский терьер за дохрена ли он денег. Обычно таких же собак себе покупают всякие богатеи. Вот возьмите». Елейна протянула свой золотой айфон Михалычу, и тот с серьезным лицом начал слушать. «Да, все готово. Я понял. Деньги упадут, и мы отпустим. Да, я знаю, что вы от Кретова. Я понял. На том и порешили. Удачного вам дня, Лев». После Геннадий вернул телефон девушке и улыбнулся. «Все в порядке. Сейчас мы с вами акт подпишем и можете ехать». Его улыбке позавидовала бы акула, но добрая такая, как из мультика. Сам же старший слесарь мельком проверил свой телефон. Удостоверившись, что деньги пришли, он еще раз улыбнулся молодой мадам, после чего провел ее в приемную. «Ну а мне оставалось только стоять возле входа в сервис и наблюдать за тем, как вода постепенно начинает капать с неба все сильнее. Черт, везет же кому-то», — подумалось мне. «Бывают же люди, родившиеся с серебряной ложкой во рту, как эта красотка, а есть я». Не сказать, чтобы меня сильно задевало мое положение, просто некий червячок сомнения засел мне в душу. «Ну почему, почему все именно так? Где тот бог, с которого можно спросить, ты почему так сделал, дебил? Что, всех равными не мог создать?» Но вряд ли я получу на это ответ. «Все, чего я на самом деле хочу, это поскорее сдать крузак и получить свою зарплату за него. Пусть там Михалыч все бумажные дела делает, его сервис, вот пусть и вертится. А я пока подучусь у него и возможно годиков через 5 свой открою. Только денег надо скопить и тогда точно все пучком пойдет. Вот только мне действительно придется все эти 5 лет пахать как папа Карло и жрать дошираки. А этой Елене, можно просто взять телефон и, алло, папуль, да, подкинь мне пару миллиончиков. Хочу салон с ноготочками открыть, люблю целую. Я даже интонацию в своей голове спародировал. До свидания. Мимо меня пропорхнула брюнетка, искренне улыбаясь, в полоборота. Улыбнитесь. Девушка рассмеялась, а я как дурак остался стоять там, где стоял. Только пальцем на себя с вопросом на лице указал, точно ли она имеет меня в виду. Вы-вы. Снова рассмеялась девушка, садясь в машину. На улице такая замечательная погода, а вы дуетесь. Лето же, развлекаться надо. Пока. Елена закрыла за собой дверь и завела крузак, после чего он выкатился с парковки автосервиса, а я остался там, провожая такую странную и не похожую ни на что незнакомку задумчивым взглядом. И откуда только такие берутся? Задал я вопрос в воздух. Из Осетии. Говорят, там природа классная, как и люди. Голос Михалыча за спиной заставил меня вздрогнуть. Я-то думал, что я один. Черт, чуть чаем не подавился. Усмехнулся я, кивнув своему начальнику. На, держи, это за хорошо выполненную работу. Геннадий Михайлович сунул мне конверт и вытер довольно свои усы. Явно предвкушал мою реакцию. Открыв конверт, я увидел целых 10 тысяч. Десятка. За 2 дня работы. Вот это бабки. Шучу, конечно, но я все-таки был рад. Честная работа, честные деньги. Мы даже добро кому-то сделали. Например, той девчонке, которая сейчас явно ехала и напевала за рулем какую-нибудь глупую песенку. Не забудь матери купить подарок. Ты обещал, напомнил мне Михалыч. Черт, хорошо, что напомнили. Я спохватился и быстро достал телефон. Завтра у матери действительно было день рождения и зная ее характер, я бы точно попал в немилость, если бы не принес домой хотя бы цветы. Можешь идти в общем-то, на сегодня больше машин нет. Геннадий похлопал меня по плечу. На самом деле, за эти полгода я прикипел к этому старику, хоть ему и было за 50, но гайки крутить он умел, а еще он досконально знал, как чинить ту или иную машину, мог хоть «Жигуль», хоть китайца на электротяге разобрать, умный мужик, а еще добрый и смелый, да и женщины в его присутствии млели, тоже есть чему поучиться, спасибо, я тогда пойду переоденусь. Мы хлопнули по рукам крепким мужским рукопожатием. Напоследок Геннадий кое о чем напомнил мне. Он это не так часто говорил, но постоянно напоминал, чтобы я не забывал. Артем, я обернулся, стоя в цеху. Запомни, нужно приносить людям пользу. Без этого, жизнь тебя быстро сожрет. На секунду мне показалось, что он стал слишком серьезным. Но лишь на секунду. Поэтому я виновато улыбнулся и махнул рукой. Запишу на подкорке. «Босс, я постучал себя указательным пальцем по лбу, после чего скрылся в сервисе. Эх, молодежь!» Довольный собой Михалыч скрестил руки и достал из нагрудного кармана папироску. Выйдя из автосервиса, я застал довольно странную картину. Михалыч не торчал у себя в приемной и удивленно пялился в небо, стоя под дождем. Я сначала не поверил увиденному, подумал, может, меня заглушило. Но когда я увидел, как сигарета выпадает изо рта Михалыча, то сразу смекнул, что что-то не так. Выбежав на улицу, я прикрыл голову рукой и первым делом спросил: «Вы чего, Геннадий Михайлович?» Но на мой вопрос я получил довольно быстро ответ. Михалыч просто указал пальцем в небо, и я тоже на пару секунд остолбенел. Кресты. Зеленые кресты торчали в небе, и это выглядело довольно жестко. Он светились, словно прожектора или голограммы, издавая едва различимый высокочастотный звук, словно трансформаторная будка. А небо, так вообще с ума сошло. Оно переливалось всеми цветами радуги, будто на нас летом упало северное сияние. Не к добу это, выдохнул Михалыч, после чего повернулся ко мне. Я же продолжал смотреть вверх. Этого не может быть. Атака американцев? Тогда что это за оружие такое? Или это вообще не атака, а внеземной контакт такой? Тогда почему кресты, почему их так много, и они все разного размера? Машины на дороге рядом с автосервисом начали останавливаться. Одна, вторая, третья. Люди начали выбегать на улицу и пялиться в небо. Даже Гиви, наш сосед, снимавший помещение на покраску, высыпал на улицу и удивленно задрал голову. Это чего это? кто разрешал?» – заорал кавказец, заметив кресты в небе. Меня почему-то нахаха пробило с его реакцией. Тут с миром какая-то чертовщина происходит, но его картина мира не допускает такого безобразия, поэтому должна быть отменена. Черт, а я ведь только ипотеку закрыл. Пожить для себя хотел, с грустью в голосе выдал Михалыч, после чего снова закурил, зайдя под козырек. Да что вы все всполошились-то, вдруг это учение или система прозаработала, может мы, договорить я не успел. Я заткнулся, потому что кресты начали падать на землю, один, второй, третий, громко так, бам, бам, бам. Сердце в пятки убежало мгновенно, никакая это не про и не вторжение, нас сейчас разбомбят эти штуки и дело с концом, ай, что творится, ироды, завизжал Гиви, после чего шмыгнул обратно за свои ворота, а потом произошел бум, я едва успел забежать в сервис, меня тут же накрыло ударной волной и буквально впечатало в пол, я не устоял на ногах, Михалыч ругнулся, его тоже сдуло, это что за херня, теперь уже заорал я, в такие моменты тебе плевать на деньги. Плевать на окружение, тебе хочется только одного, узнать кто в этом виноват и спросить с этой сволочи, забиваться в угол и спасаться бегством, вообще не для меня. Осторожно подойдя к входу, я увидел, как зеленый свет пробивается через туман каменной крошки, эта штука прямо тут, она здесь, и она довольно близко, возможно, она упала на Гиви и теперь его нет, бля-я. Донеслось откуда-то впереди, хех, но нет, этого мужика хрен убьешь, но, судя по голосу, ему крепко досталось, докажите, что достойны, по мозгу словно бензопилой рубануло, так сильно, что я зажмурился от боли, а потом нас всех поглотил мерзкий зеленый свет, он словно маяк приковал нас и заставил в него войти, сопротивляться этому, не было никакой возможности, сука, сука, сука, я еще пожить хочу, а не вот это вот все. Где-то, очнувшись, первое, что я почувствовал, это свежий воздух. Знаете, я в городе довольно много прожил, да и за городом бывал, чтобы понять, в чем тут разница. Так вот, такой идеальной свежести я еще никогда в своей жизни не чувствовал. Казалось, будто кислород вот-вот разожжет мои легкие, но в приятном смысле. Глубоко вздохнув, я открыл глаза. Это был лес, вот только не такой лес, который я видел на компьютере из записей видеоблогеров. Тут был совершенно другой лес, листва зеленая, но совершенно другая, на что-то это было похоже, вот только я не мог вспомнить на что. Деревья росли не как на земле, а скорее, как гигантские пальмы, покрытые острыми наростами. Кроны уходили далеко вверх, едва-едва пропуская лучики солнца. Сам же лес явно был наполнен живностью. Кто-то кричал, кто-то ухал, где-то вдали явно кем-то харчили, но это было чертовски далеко, судя по тем душераздирающим крикам, которые я слышал. «Отлично, и что теперь делать?» – спросил я сам у себя, поднимаясь на ноги. Где-то задним умом я понимал, что попал в нестандартную ситуацию, но весь накопленный багаж опытно, добытый в видеоиграх и прочитанных книгах, явно намекали на истории о попаданцах. Не убили и на том спасибо. Руки, ноги есть, чай не погибну. Я натянул улыбку на лицо, потому как это была моя стандартная реакция при стрессе. Всегда, всегда, когда в моей жизни приключалась какая-то жопа, я начинал дико ржать и ухахатываться. Меня даже хулиганы в школе за это ненавидели. Его, понимаете ли, бьют, а он ржет как дурак. Поэтому от меня быстро отставали. Но мозг прекрасно понимал, что зверье, обитающее в этом лесу, это никакие не школьные хулиганы. Звери тебе поблажек давать не будут, потому что ими движет нечто другое. Каждый зверь хочет жрать, а еще жить, но жрать все же больше, поэтому часто идет на риск. По крайней мере, так работало на моей планете. А как на этой? Большой вопрос. Я снова уставился вверх, на этот раз найдя проплешину в лесной кроне. Небо выглядело интересным и захватывающим. Дороти, мы точно не в Канзасе, совершенно точно. Сверху по небу медленно плыли три луны, прекрасно видимые при свете дня на небе. Одна большая фиолетовая и две желтых поменьше. Уху-уху-уху. Нечто с крыльями пронеслось в 10 метрах надо мной. Ладно, раз здесь есть совы, значит не так уж эта планета отличается от моей старой. Рассказать кому, не поверит ведь. Да и беспокоиться ни о чем пока. Я махнул рукой, после чего достал из-за спины рюкзак. Я все же с собой его нес, когда на нас упал тот крест. В рюкзаке ничего особенного не было. Только мои сменные штаны, повербанкой маленькая бутылка с газировкой. Ее я в первую очередь достал и открыл. Ничего не поменялось. Сладкий Севинап ловко преодолел законы всемирного тяготения и переместился в другую вселенную вместе со мной, ну или на другую планету, тут пока ничего еще не понятно. Пошарив еще в рюкзаке, я к своему удивлению нашел складный нож, который мне друг когда-то на днюху подарил. Я его искал неделю назад, а он оказался зарыт между вкладок в рюкзаке. Вот это удача. А вот это мне пригодится. Жаль, но пожрать я так ничего и не нашел. Только газировка и все. Ну а зарядник вообще несъедобен. Кстати, а где мой телефон? Достав мобильник, я с удивлением обнаружил, что он все еще работает. Только он висит в рекавере и накатывает обновление. Не понял. Это как это? Я поднял мобилу и встал на месте, оглядываясь по сторонам. Непонятной чертовщины становилось все больше. Сначала кресты, падающие с неба, потому телепортация хрен знает куда. Теперь вот мобильник, который, обновившись, смартфон перезагрузился в операционку, после чего издал противный булькающий звук, похожий на сообщение. «Приветствую, первопроходец. Твоя старая жизнь закончилась и началась новая. Твое первое задание – добыть пищу. На этом все. Завершив задание, ты получишь следующее указание. Хах, понятно, что ничего не понятно. Мобильник, получается, работает. А еще есть какая-то наглая морда, которая через этот мобильник связывается со мной и дает задание», — сказал я вслух. «Добыть пищу» звучало вполне логично, однако любопытство так и распирало. Если кто-то передает сообщение, значит, этот кто-то явно разумен, и он придумал всю эту чушь с перемещением. Я попробовал отправить в ответ смс-ку, но тут же выронил мобильник из рук. Он стал ярко-красным и чуть не сжег мне руку. Правда, не расплавился. Именно после этого я услышал тот же самый голос, который звучал перед телепортацией. «Докажи, что достоин, или умри». Я сжимал ладонь после легкого ожога и проклинал себя за свою же беспечность. Наверняка тот, кто смог провернуть нечто подобное, смог позаботиться о том, чтобы я однозначно играл по правилам его тупой игры. Даже оскалился со злости. Хотя бы понял, что именно мне предстоит. Можно было не напоминать. Прорычал я сквозь зубы, а потом почувствовал, как земля под ногами вздрогнула. Позади меня была небольшая проплешина, покрытая буреломом из поваленных деревьев. Она начала медленно подниматься, словно под ней кто-то сидел, и этот кто-то банально проснулся из-за моих криков. Существо медленно поднималось на полусогнутых, словно большая карикатура на человека. Вот только морда у него была крокодилья, но крокодилы не имеют таких длинных и крепких ног и рук. Темно-зеленая, почти бурая кожа, длинные гребнистые хвосты и большие желтые глазищи, смотрящие тебе прямо в душу. Вот что предстало передо мной. Тварь встала на четвереньки, повернулась в мою сторону. Видимо, захотела разглядеть получше местного крикуна. Высотой она была метра три, а в длину, наверное, все пять. «Это еще что за покемон?» — процедил я, пытаясь по-быстрому поднять мобильник с земли, пока эта тварь не спохватилась. Но она спохватилась. Глава 2. Никогда не думал, что смогу так быстро бегать в своей жизни. Сердце буквально ушло в пятки, когда эта зверюга повернула свою морду в мою сторону. «Да я просто мимо проходил», — зачем-то вслух сказал я, после чего бросился на утек. Тех секунд рассматривания монстра мне хватило, чтобы понять одну простую вещь. Это на земле ты хищник и царь всех зверей, элита-элиты, блин. Никакие львы и крокодилы уже никогда не будут казаться такими страшными, как это существо позади меня. Твари было мало походить на крокодила или динозавра. Она всеми своими конечностями явно напоминала нечто человеческое. Нечто разумное и жутко злое. В ее взгляде чувствовался интеллект. Злобный, холодный и безжалостный. Я буквально в душу ей заглянул, чтобы это понять. Правду ведь говорят, что глаза – это зеркало души. Так вот, этот прямоходящий крокодил явно вылез прямиком из ада, скорее всего, сожрав по дороге самого сатану. Если он есть, конечно же. Но после таких приключений, я в кого угодно уверую, чтобы он меня спас. Сзади донесся утробный рев, вообще не похожий ни на что. Не ящерица, скорее козадой какой-то, только вымахавший до размеров легковушки. Мне даже уши пришлось на бегу зажать, чтобы не оглохнуть. А потом это... У-у-у-у-у-у-у. Тварь бежала через лес словно горилла, ломая деревья на своем пути. Это я заметил, когда обернулся в полоборота. В этот момент я упал, покатился кубарем, но потом каким-то чудом снова встал на ноги и снова побежал. Быстрые ноги,

морально здоровая, раз может с таким треском деревья ломать на своем пути. Я бежал как мог, как бегун на Олимпиаде. Усейн Болт обосрался бы от зависти, увидев, как я удираю. Свернув через еще одну просеку, я чуть не грохнулся в небольшой овраг. Благо, что тело довольно быстро среагировало и на инстинктах, само выпихнуло меня вперед в прыжке. Так я и преодолел яму. Тварь это немного замедлила. Она, видимо, в поворот там не вписалась позади, поэтому начала фыркать, но довольно быстро сориентировалась и снова побежала. «Черт, да сколько же в тебе выносливости!» Пыхтя уже на последнем издыхании процедил я. Ноги реально начали неметь. Каким бы крепким парнем я не был, но я был обычным городским жителем. Такой дикий бег, да еще по пересеченной местности, любого в кровать уложит. Ну а уж я, бездарь, который в жизни то ни в каких соревнованиях не участвовал, однозначно должен был. Смотрите, человек, к моему удивлению, впереди я увидел людей. Они просто стояли там, возле трупа какой-то твари и что-то обсуждали. Видимо, уже нашли себе обед. 2 секунды. Я вижу троих. 2 мужчин и 1 женщина. Все мне незнакомы. Один из них военный, в хаки форме. Ну или позер наемник, который отродясь оружие-то не держал. А-а-а. Я замахал руками, потому что орать что-то сил уже не было. Чего это он? Засомневался тот, что был в военной форме. А потом они увидели тень, которая выпрыгнула из оврага позади меня. Ух, йод, бежим, сука. Вот почему жизнь такая несправедливая. Кто-то спокойно себе бродит по лесу, гуляет, даже дичь себе находит. А я в этой тупой истории есть та самая дичь. И скоро я реально превращусь в чей-то обед. Беги, парень, беги к нам. Мы ща его завалим. Тот чувак, которого я определил как военного, похоже, решил стать самым смелым человеком в этот проклятом мире. Потому что он один не побежал, а достал винтовку, похожу на калаш и начал стрелять в мою сторону. Ух, вот это я удачно зашел. Если это такой способ спасать людей, то я, наверное, просто тупой и чего-то не понимаю в этой жизни. Несколько пуль прямо у меня над головой просвистели, но монстр, бежавший за мной, даже не замедлился. Пули, да плевать вообще. А вот другой мужчина с девкой уже давно дали по тапкам и исчезли в деревьях. Оно и понятно, своя шкура ближе к телу. Моя мне тоже, кстати, была чуточку ближе, поэтому, увидев на пути небольшую яму с корягой, я банально взял и нырнул туда, угодив в топкую грязь, после чего затих. Отстреляв, наверное, пол магазина оружия горе вояки, по-видимому, заклинило. Будь, громко выругался морпех, после чего достал нож. Крутой, нереально крутой чувак, подумалось мне. Ра, монстр, бежавший за мной, пронесся по мне, словно поезд. Он со всей силы наступил задней лапой на мою руку, лежавшую под слоем грязи, и я едва сдержал слезы. Пришлось даже рот заткнуть другой грязной рукой, чтобы себя не выдать. Но внутри я визжал как сука просто. Зато я смог рассмотреть тварь поподробнее. Она реально выглядела как прямоходящий крокодил. Ну или как помесь шимпанзе с аллигатором. Ловкая, невероятно смертоносная падла, для которой человека убить все равно, что хлебушка нарезать. В этом я тоже воочию убедился. Тварь вбежала на поляну, где 3 людей недавно делили тушу, смела одним ударом вояку и отправила того в полет на ближайшую сосну-пальму, после чего бросилась в ту же сторону. Стой, отвянь, сука. Мольбы о помощи не смогли бы достучаться до монстра. Он не воспринимал человеческую речь, поэтому без какой-либо подготовки просто впился челюстями в шею морпеху, отчего тот заорал так, что у меня буквально волосы дыбом встали. Ай-ай, будь, сдохни ты. К моему удивлению, вояка не только не пал смертью храбрых, он еще и смог ранить тварь. Он разрезал ей часть горла и груди. Кровь монстра оказалась такой же красной, как и у людей, поэтому эта сцена выглядела еще более жутко. Вот только, монстру и этого оказалось недостаточно. Кровь быстро схлынула, оставив после себя обычную рваную рану от пореза. Нет, нет, нет, я даже зажмурился от такой картины. Тварь не стала ждать, пока сама и сдохнет, поэтому в 2 захода проглотила мужика. Встав на 2 ноги, Она пару раз принюхалась, оставляя меня в первобытном ужасе. Нет, не так, у меня кровь застыла в жилах, словно исландский ледник, буквально наложил воображаемых кирпичей, потому как, все еще доносилось из ее живота. Монстр медленно развернулся, зажал рану на груди, и благодаря длинной шее, начал ее зализывать. Потом вернулся к туше другой твари, обнюхал ее, но довольно быстро потерял интерес. Человеческие крики из глубин живота чудовища все еще продолжали звучать, поэтому монстр выпрямился еще сильнее, а потом сжался весь, словно атлет, позволяя грудным мышцам переломать человека в своем желудке. Крик тут же утих, в последний момент жалобно крякнув. Меня просто окатило первобытным ужасом. Я кричал внутри, орал, что есть сил, но рот мой был на замке. Лишь это меня спасло. Только не ко мне, только не ко мне, только не ко мне. Метались мысли в моей голове. Я бы ни за что с такой тварью не справился. Там у чувака было оружие и нож, а еще наверняка армейская подготовка. А я вообще обычный абабус, который гайки крутит, да фильтры в машинах меняет. Разве мне можно тягаться с чем-то подобным? Я умру тут, мы все умрем, однозначно и бесповоротно. Может, это вообще нас сюда перенесли, чтобы накормить всех этих тварей? Может, мы и есть еда для местных зверушек, а тот квест в телефоне – банальная замануха для лохов? Подождав еще несколько минут, тварь грозно рыкнула, после чего скрылась в чаще, оставив меня одного с увиденным и пережитым. Я еще часа два просто лежал в грязи, боясь шелохнуться. Да что там, я банально говорить не хотел, потому что боялся всякого шороха. Мою самоуверенность, накопленную годами, банально сожрали сегодня на обед, растоптали и уничтожили. И кто? Крокодил-переросток, мамка которого переспала с макакой. И только лишь спустя еще один час, я наконец пришел в себя и медленно поднялся на ноги. Тело дрожало, словно осиновый лист на ветру. Меня мутило. Особенно мне хорошо в память въелась та картина, где монстр всем телом ломает чувака у себя в животе. Настолько меня это шокировало, что я банально застыл на месте. Нам пида, нам точно пи. На полуслове я спохватился. Разум медленно начал приходить в себя, наращивать, так сказать, свою обычную защиту. И только потом пришла злость. Дикая, первобытная, ни с чем не сравнимая злость. Это ощущение ни с чем не спутаешь. Все те тысячи лет эволюции моего вида подсказывали только один ответ: оно живое, значит, может быть убито. Мои предки убивали горных львов и мамонтов, имея в распоряжении лишь копье. Да, этого крокодила вряд ли копьем убьешь, зато в моем распоряжении есть оружие пострашнее. Я постучал большим пальцем по своему лбу. Вот мое оружие, тварь, я обязательно тебя убью, хотя бы за тем, чтобы просто посмотреть, как ты умираешь. Да, я все еще боялся, но мозг лихорадочно начал искать способы убить эту штуку, перебирал сотни и сотни вариантов. Там, в прошлом мире, я бы не сказал, чтобы шибко умным, я был обычным, среднестатистическим человеком, но тут это не там, здесь теперь все по-другому, здесь люди, это корм, ну или охотник, это уж какую роль ты примешь. Отряхнувшись от сухих листьев, прилипших к одежде, я кое-как доковылял до трупа, который оставили предыдущие охотники. Рука все еще соднила, и я не чувствовал ее ниже локтя, однако я все еще мог ходить, да и ощущение было, что мне просто нужно выспаться. Пальцы то у меня двигались, возможно, она просто онемела. И что же ты такое? Я подошел поближе к волосатой туше, с силой перевернув монстра на другой бок. Хрена се, удивился я, когда увидел вполне себе земного медведя. Ну как земного, этот явно был крупнее тех, кто я видел на картинках. Да и окрас у него был, какой-то ядовито-рыжий, под стать местной подстилке из листьев. Сначала я обрадовался, а потом очень сильно расстроился. В детстве я пару раз ходил в походы с классом. Там-то нам и рассказывали, что медвежье мясо жрать нельзя. В нем полно паразитов и всяких других бактерий. Поэтому другие хищники редко доедают их туши. В общем, одна морока. Ну и что мне с этим делать? Простонал я, почти теряя уверенность в своих силах. А потом снова напала животная злость. Я достал раскладной нож, тяжело вздохнул, после чего принялся разделывать тушу, незнамо как, оказавшегося на другой планете медведя. Так прошло часа четыре, пока я не смог выдрать несколько кусков мяса. Этот косолапый мертвый урод был таким жилистым, что я подумал, может, он вообще ничего перед смертью не ел, а только бегал. Вспоминая динозавра, я примерно прикинул причину его побегов. Ну да, жить захочешь, не так раскоричишься. Весь в кровище и грязи, зато с мясом. Я пошел искать ручей или хоть что-то отдаленно похожее на него. Вернувшись к той луже, где я лежал, я нашел тоненькую стройку ручейка и пошел прямо по ней, неся сверток с кусками мяса с собой. В сумку я решил его не кидать, поэтому завернул в штаны. Да и воняло оно капец как, будто я не медведя разрезал, а скунса. В какой-то момент у меня задергался один глаз, потому как я запнулся об острую корягу. Взял и упал, вот так глупо. Благо, что ничего не сломал. Нужно было смыть с себя кровь, чтобы еще какая-нибудь падла из леса не прибежала. Странно, но солнце на небе и не думало заходить, хотя я довольно много времени с тушей провозился. Аллилуйя. Пройдя еще минут 10 по лесу, я наконец нашел место, где ручей перетекал в большую и чистую лужу, с песочком даже. Радоваться сил уже не было, поэтому я банально скинул с себя все пожитки и побрел в сторону воды. Я не стал в нее заходить обычным способом. Я просто в нее упал и начал плавать, словно в маленьком пруду. Так прошел еще час где-то. Странно, но внутреннее время работало как часы. Я буквально мог сказать, сколько времени прошло, хоть и не знал, почему так. Возможно, это какой-то талант, который я не развивал, будучи в старом мире. Кто знает. Искупавшись вдоволь, я все-таки помнил первое правило турпоходов: никогда не пить в незнакомом месте. Любую воду сначала нужно вскипятить. Вот под словом «вскипятить» и была проблема. Но я довольно смышленый малый. Мозг в два счета придумал, что нужно делать. Найдя небольшое бревно, которых тут было в избытке, я выбрал то, что было посырее, после чего начал стругать себе посуду. Да долго, да муторно. Но когда ты застрял хрен знает где, а вокруг бродят разные твари, то заниматься чем-то становится в прямом смысле успокаивающим. Вот и я сидел и просто работал одной рукой, пока вторая не вернулась в норму. Дальше дело пошло уже быстрее. Я сидел на коряге, голый по пояс и строгал. Настрогал себе ложки и вилки, а также тарелку с кастрюлей. Причем последнюю пришлось дольше всего делать, но выглядело это все. В общем, не быть мне турблогером. Ладно, и так сойдет. Я сгрузил деревянную утварь рядом с ручьем, а вот с костром возник напряг. Но лень на выдумке хитра. Я вернулся к рюкзаку и достал оттуда телефон. Он хоть и был весь мокрый, но прекрасно работал. На моем лице возникла злодейская улыбка. Сейчас ты мне поможешь, голубчик. По идее, я мог и зарядное устройство херкнуть, но мне как-то не хотелось. Вдруг еще пригодится. А вот телефон я уже понял, как работает. Батарейка в нем не тает. Это можно было понять по тому, сколько времени я с ним пробегал. Как было 100, так и осталось. Я буквально начал хихикать, словно тот кот, который бегал за мышью в одном из старых мультиков. Насобирав разных сухих травинок и древесной коры, я все сгреб это в кучу, после чего взял телефон в руки и принялся писать смс-ку отправителю. Написал: «Чтобы ты сдох, ублюдина, ненавижу». Хоть я и не знал, на том конце вообще живой человек, или быть может это все видеоигра. Задумавшись о произошедшем, я понял, что хрен там плавал, и монстры так в видеоиграх не делают. Только псих устроил бы подобное. Ну или просто нечто такое, о чем люди еще не знают. Отправив смс-ку, я быстро сунул телефон в опилки, после чего принялся ждать. Одна секунда, две, три, ничего. Мои веки сузились. Я однозначно дал маху. Но где? Ладно, похоже, придется по старинке в этом ковыряться. Махнул я обеими руками, после чего достал мобильник и сунул его в карман. Он, как ни странно, был холодным. Сказано, сделано. Сел и начал палкой тереть о другую палку. Выбрал только более сухую, чтобы не сидеть тут целые сутки. И, короче, я еще с час провозился с этим дерьмом. Злой, уставший, с истертыми до мозолей руками. Последние минуты я тер, уже не надеясь на результат, чисто на бараньем упорстве, с дикими от злости глазами. В интернете это все выглядит куда легче, чем взаправду. Твою ж налево, тихо выругался я. И в конце, спустя столько мучений, я все же получил огонь. Опилки загорелись. Господи, я не был так рад, с детства. Если бы огонь был бабой, я бы расцеловал его, но это было бы слишком. Ха-ха, получилось. Я плюхнулся на пятую точку и вытер пот со лба, тяжело дыша, словно загнанная в усмерть газель. Теперь дело оставалось за малым: сварить мясо несколько раз, для надежности, и воду прокипятить. А веток и стручков в округе было просто завались. ЕС, Артем 1, дикая гребаная планета, 0. Задолбавшись в край, Я сидел уже несколько расслабленно, вертя в руках свой телефон. Изучал я его с одной лишь целью – понять, как он вообще работает и можно ли общаться с теми, кто нас сюда заслал. Жаль, но ответы на первые СМС так и не приходили. Еще тоскливее мне становилось, зная, что вокруг есть люди, но они либо пожраны той тварью, либо банально бегают где-то в ужасе и хрен мы с ними пересечемся. А еще я наточил себе неплохое копье, длинное такое и крепкое. Специально такую палку нашел, из молодого дерева. Пришлось, правда, поизгаляться, но какое-никакое оружие у меня все же появилось. Жаль, но автомат того вояки, крокодил сожрал вместе с ним. Это я еще тогда приметил, просто времени не было об этом подумать. Да и чем бы он помог? Такую тушу надо валить сообща общими усилиями. Причем помрут, скорее всего, почти все. Ладно, прорвемся, сказал я вслух, накладывая мясо из полуразвалившейся деревянной кастрюли. Я изначально знал, что она не переживет несколько готовок, да и держал ее не на самом огне, а чуть выше. Вывалив на тарелку мясо, я осторожно порезал его ножом, удостоверившись, что оно 10 раз сварилось. Решившись на отчаянный шаг, я все же съел кусочек и подумал только об одном. Ну и говно. Ладно, если не по вкусу вкусно, то хотя бы, по сути, вкусно. Более мерзкого мяса я еще в жизни не ел. Жесткое, 3 раза сваренное, без специй, зато безопасное, в теории. И как только я съел первый кусок, то телефон тут же запиликал. Взяв в руки, я увидел сообщение. Первопроходец, вы доказали, что достойны. Ваша следующая цель отмечена на карте. Время пошло. Открылась карта и я увидел маршрут, словно его кто-то проложил. Вот только мне не понравилось другое. Расстояние, 10 километров, оставшееся время, 4 часа, 3:59. Глава 3. Не было печали, просто наступило ле. Я зачем-то напел песню, которую слышал в далеком детстве. По-моему, это что-то на СССРовском. Казалось бы, вот он привал, достойная награда за труды и ужас, который я испытал. Но нет, неугомонной твари, что нас сюда перекинула, показалось мало и она решила еще и марш-бросок нам устроить через свои адские угодья. А что самое плохое? Ненавижу, выкрикнул я от бессилия, стоя посреди утопающего в сумерках леса. Солнце начало заходить и в ближайшие полчаса-час, я рискую остаться здесь совсем один на денешенек. Дальше я двигался не просто за счет накопленных на передышке сил. Нет, нет, я двигался чисто на внутренней злобе, лелея лишь одну надежду, найти того, кто все это придумал и оторвать ему башку. А еще оторвать башку тому прямоходящему крокодилу, чисто из спортивного интереса. Хочется посмотреть ему в глаза, когда он будет издыхать в луже собственной крови. Что самое страшное, я не знал, сколько таких тварей в этом лесу. Одна или несколько. Наверняка он такой не один, раз уж он вылез из чьей-то писка-хаем-клоаки. В воздухе витает только один вопрос. Он территориальный или такие жуткие крикозебрища еще и стаи охотятся? Так много вопросов и так мало ответов, для одного меня. Твою ж мать, я ругнулся, когда в очередной раз споткнулся о какую-то корягу в темноте. Не помогал даже факел, который я соорудил из старого костра. Скоро он догорит и придется искать новые ветки, чтобы его поджечь. А лес тем временем начал меняться. Я это не сразу заметил, поскольку я был занят своими внутренними мыслями. Хаем, постойте. Я осмотрелся по сторонам и понял, что стою посреди почти обычных человеческих сосен. Совершенно таких же, как и на земле. Это придало мне силы и хоть немного успокоило мое сознание от всепожирающей тревоги. Может, стоило вернуться к туше медведя сначала и поискать других бедолаг? Одна лишь мысль о выживании в одиночку заставляла мое сердце неприятно соднить, будто бы сопротивляясь такому ходу мыслей. Да не один я, не один. Я сам хлопнул себя по груди, успокаивая тревожное нутро. Мой ум примерно представлял, как работает подсознание, поэтому такие простые приемы казались мне довольно действенными. Все равно я окружающую реальность не могу изменить. Лес тем временем совсем погрузился во тьму, наполнившись такими звуками, от которых я невольно застыл на пару секунд, просто прислушиваясь. Хотелось бы знать, сожрет меня что-то в ближайшие минуты или же нет. Нечто похожее на птичьи крики, лисий смех. Где-то вдалеке неведомая тварь громко зарычала. И только я стою посреди пустоты, держа спасительный факел в руках, ощущая, как внутренности подступают к горлу, а потом меня резко отпустило, и я отшутился. Ну и пофиг, я сам кого хошь сожру. махнул рукой вокруг себя и улыбнулся. «Черт, я знаю, что это ненормально, но не могу сопротивляться. В такие отчаянные моменты мне почему-то всегда хотелось шутить». Посмотрев на маршрут в телефоне, я промотал извилистую полоску до конечной точки и усмехнулся еще больше. «Ну кто бы сомневался, что ты, неведомая сучера, обязательно мне подгодишь». Моей зловещей улыбке позавидовал бы лев. Маршрут ближе к своему концу начинал петлять словно змея, увеличивая и так немаленькую дистанцию. Расстояние-то он считал по прямой, а дорогу прокладывал по местности. Мне на секунду даже мысль закралась, а можно ли будет там вообще пройти, вдруг он свою дорогу через болото какое проложил, или через еще одного крокодила. Ну что ж, могло быть и хуже. Выдохнул я, хотя понимал, хуже, это еще надо постараться. Можно было просто написать, а теперь бегите, и все, хрен пойми, что делать, куда, зачем. В моем случае, было хоть что-то. Надеюсь, по прибытию меня ждут караваи с солью, а не очередное испытание. Ух ты, а вот и оно, само меня нашло. Пробежав еще, наверное, минут 15, я понял, что дело дрянь. Последние минуты я отчетливо слышал, как позади меня кто-то крадется. Может, он и до этого крался, просто был слишком далеко, а теперь нагнал меня. Я резко обернулся и увидел большие кусты с папоротниками. Их тут вообще много было. Встав так, чтобы факел осветил мне часть леса, откуда был слышен шорох, я начал ждать. 10 секунд, 20. И нечто мелкое и шустрое пронеслось среди кустов и забрало влево, уйдя из-под света факела. Похоже на лису. Прям очень похоже. Но зачем лисе бежать за мной? Ах да, у меня же к рюкзаку целая авоська с мясом прикреплена. Плюс тот огрызок переваренный, что я не доел. Так что резон рыжей плутовки бегать за мной определенно был. Подождав еще минут 5, я удостоверился, что у меня хватает времени на забег, после чего двинулся дальше. Если рыжая вылезет из леса, то я угощу ее мясом. Вряд ли земное животное станет кидаться на меня. Это местные динозавры какие-то агрессивные. Наши то земные всяко ближе. А потом в голове возникла картина, как медведь нападает на человека. Все мысли о дружбе с дикими животными как-то само собой отпали. Я прибавил шагу и побежал чутко быстрее. И донеслось до меня, но уже с другой стороны. Черт, все еще бежит за мной. Как бы мне избавиться от такого попутчика? Дело не в том, что я не хотел делиться мясом, дело было в том, что этот ее смех мог заинтересовать кого-то покрупнее, зубастее и злее. Сделав еще несколько широких шагов, я наконец нашел то место, где мне суждено было остановиться. Я со всего маху наступил на круглый камень, он соскользнул в сторону и я подвернул ногу. «А-а-а!» – закричал я от боли, после чего грохнулся вперед, еще и рюкзаком себе по шее зарядил. «Вот дерьмо!» Кое-как поднявшись, я уже понял, что произошло нечто ужасное. С вывихнутой лодыжкой я уже никуда не побегу. Я ковылять то смогу еле-еле. Нужно было действовать быстро. Один раз, в детстве, я как-то на уроке физкультуры подвернул себе похожим образом ногу. Меня тогда физрук капец как выручил. Я знал, что делать, но выгнуться в положении, чтобы дернуть себя за ногу, я не смог. Ну не акробат я. Оставался только один путь. Отложив факел в сторону, я кое-как доковылял до ближайшей сосны, нашел там пару здоровых корней и с ужасом для себя засунул промеж них ногу. «Приготовься, Тёмис, сейчас будет чуточку больно». Я закатал рукав и крепко сжал ткань в зубах на манер капы. Взял больную ногу в руки и... Мое дикое мычание было настолько громким, что ближайшие звери на ветках дружно дали стрекача, попутно поливая безумного человека своим звериным матом. На глазах проступили слезы. Сказать, что было больно, это ничего не сказать. Лишь одна мысль гнала меня дальше. Я просто должен выжить и выяснить, что тут вообще происходит. Должен и точка. Я не дам себя так просто убить. Жаль, но ткань кроссовка тоже порвалась после столь экстравагантного лечения. Вот и габлык пришел моим найкам. А ведь я их не так давно новенькие купил. Да и хер с ними. Процедил я сквозь зубы. Подвигав ногой, я удостоверился, что никаких больше болей нет, кроме тянущей в нижней части стопы, после чего спокойно встал на обе ноги и сделал несколько тестовых шагов. Подобрав едва горящий факел, я нашел пару сухих еловых веток, добавив их к общему огню. Развернувшись, я увидел его. Мохнатая морда нагло сидела возле моего рюкзака и пристально смотрела на меня. Черные глаза-бусинки – не менее темная шерсть с белой проплешиной и чудовищно огромные лапы, довольно комично смотрящиеся на столь мелком существе. На пару секунд я потерял дар речи. Росомаха. Настоящая. Ну, живая в смысле. Сидит возле моего рюкзака и чего-то ждет. Здарова. Осторожно подняв над собой факел, я попробовал приблизиться. Росомаха угрожающе зарычала и оскалилась. Вот и встретились, вот и поговорили. Жрать хочешь? Да, на все мои вопросы, зверь смотрел не мигая, словно кукла. Только на слове «жрать» он довольно фыркнул. А ты смышленый? Да, но мне ведь надо достать из рюкзака мясо, если ты его хочешь, конечно же. Начал было уговаривать зверя я, а потом сдался. Тяжело вздохнув, я выпрямился и посмотрел в другую сторону. Опасности я от этого пушистика не чувствовал, только голод и любопытство. Хотя казалось, откуда бы я это мог? Знаешь что, я ведь могу просто тебя отогнать. Например, вот так, размахивая факелом, я довольно быстро добился нужного эффекта, отогнав росомаху от еды. Зверь, конечно же, зашипел, всем своим видом показывая, что в рот он шатал и меня, и мое огненное оружие. Но получать по жопе факелом как-то не хотелось. Добравшись до рюкзака, я достал сверток с сырым мясом, после чего выкинул его прямо к лапам зверя. Тот продолжал противно шипеть, однако вид еды тут же сменил его настроение с ятяща ушатую, на ово, хавка. Чего еще на свете желать, правда ведь, вкусно покушать, да спать завалиться. Меня вот тоже в сон начало клонить, но я не придал этому большого значения. От накатившей на меня усталости, я присел у одного из деревьев и медленно сполз вниз, поджимая к себе усталые ноги. Хра, хра, хра. Росомаха с упоением жрала почти свежее мясо, вгрызаясь в него, будто это последний обед в его жизни. «Ты в курсе, как тебе повезло, зубастик, мы ведь с тобой тезки», — усмехнулся я, продолжая чувствовать дискомфорт в животе. «Да, моя фамилия звучала как Росомахин, Артем Сергеевич Росомахин. За мной этот шлейф из шуток про обжору еще со школы тянется. Я ж буквально еще с первого класса ел за двоих, как только не разжирел, непонятно. Зато вымахал, вон какой, широкий и здоровенный. Жаль, с ростом не вышло, 1,75 м всего. Девчонки все же любят повыше. Зато я мог сдачи давать любых хулиганам. Страх отсутствовал просто перед старшими. Но здесь все совсем по-другому. Да, спросил я почему-то у росомахи, и та довольно прорычала в ответ. Слушает, значит понимает. На самом деле, разобраться бы, где это здесь. Надеюсь, я найду хоть какие-то ответы в конце пути. Ну или просто сгорю от ненависти. Кстати, о злости. Ах, простонал я, когда в животе ощутимо кольнуло. Зверек, закончивший уплетать мой будущий обед, удивленно вскинул мордочку, обратив на меня свое внимание. Ах, снова, но уже более громко прокричал я, после чего схватился за живот. Боль пришла резко, не спрашивая разрешения. Казалось, будто нечто пытается из меня выбраться, путем разрыва всего и вся. Пульсация расходилась из глубин живота, наполняя тело и разум алым оттенком. Говорила мне мама, не жри всякую дрянь. Прокричал я в последний раз осмысленно. Нечто буквально заставило меня подняться и заорать еще сильнее. Оно росло внутри меня, увеличивалось, постепенно проламывая все внутренние барьеры. Мозг буквально вопил от боли, не понимая, что вообще происходит. Твою ж сука! Выгнувшись через спину, я вдруг резко почувствовал облегчение. Облегчение и умиротворяющую прохладу, разливающуюся по всему телу, словно морская волна. А потом что-то изменилось. Ух ты, вот это прикол. А что, мне даже нравится. Я изогнулся в другую сторону и с улыбкой на лице понял, я хочу жрать. Нет, не так, жрать, есть, кушать, рвать. Мне подошло бы что угодно, даже вон та росомаха, которая уже смекнула, что что-то не так. Еще бы, ведь у меня начали болеть зубы. Я прямо почувствовал их хруст, как они удлиняются, прорастая в челюсти. Особенно клыки. Настроение взлетело просто до небес. Я хотел прыгать и бегать, а еще есть, но бегать и прыгать тоже. Радости и энергии было просто в избытке. И только в эту секунду меня осенило. Это ненормально. Я схожу с ума. Это чертово мясо изменило меня, и теперь с моим телом и мозгом что-то не так. Но мне было так хорошо, так приятно. Ничего еще более приятного я в жизни не испытывал. Я резко повернулся к застывшей от ужаса росомахе и улыбнулся. «Стой здесь, ща вернусь», и словно тень рванул в темную чащу, забыв даже о факеле. Мне было просто наплевать. Все чувства усилились в 100 раз, нюх и зрение обострились. Я чувствовал каждую тварь, бегает она, прыгает или летает. Кое-кого мне даже удалось поймать. Я действовал быстро, не щадя вообще никого. Словно дикий зверь, я сделал круг вокруг того места, где бросил вещи, после чего вернулся с добычей. В руках я держал несколько куропаток, пару куниц и еще одну тварь, которую не сразу опознал. Только бросив ее на землю, я понял, что поймал динозавра. Ну, у птиц же не бывает длинного хвоста, покрытого перьями и такой зубастой морды, да и лапы явно от вымершего зверя, плюс крючковидные когти на лапах. Черт, а я ведь его убил, просто пробежав мимо. Кулаком по голове треснул и все. Значит, в этом лесу водятся не только земные зверушки. Росомаха при этом сидела возле рюкзака и немного тряслась от страха, наблюдая за мной. Что, боишься? Правильно делаешь, усмехнулся я, когда взялся разделывать пернатого зубастика. Попробуешь меня укусить, будешь среди вот этих засранцев. Ткнув ножом в кучу мертвых животных, я хищно улыбнулся. Странно, но в этот момент я совсем не думал о том, что мне куда-то надо идти. Я вообще забыл об этом. Единственное, что меня занимало сейчас, это готовка и еда. Вкусно покушать, это все, чего я сейчас хотел. Но разделав тушу, мои руки потянулись к тлеющему огоньку факела, после чего я наконец смог перехватить контроль. Руки задрожали, словно от холода, и я едва смог устоять на ногах. «Твою ж мать, это что сейчас было?» – прокричал я, но контроль над телом у меня снова отобрали. «Мы теперь в одной лодке, капитан. Ничего, ты привыкнешь», – ответил я сам себе, после чего ужаснулся еще сильнее. Будто я был не я, словно у меня отобрали нечто важное – свободу воли. Теперь телом управлял кто-то другой, и мой разум это приводило в ужас. Нет, нет, нет, нет. Вот только таких приключений мне не хватало. Не хочу я делить хату с каким-то паразитом. Хватит ныть, а то заладил там. Паразит, паразит, тоже мне, высший. Тварь с моим лицом хищно вгрызлась в плоть, которую отчистила от перьев и насладилась своей законной добычей. И тут я решил действовать наверняка, взяв всю свою волю в кулак. Я вернул контроль обратно и буквально вышвырнул чужака из своего разума. Сильно перекосившись от боли, я едва не выблевал все то, что сейчас съел. Тело тут же начало меняться обратно, превращая меня в обычного человека. С одной стороны я чувствовал облегчение, а с другой, вот же сволочь, чтоб тебе в моем животе икалось. Язвительно выдавил я, почувствовав вернувшуюся резкую боль. Провалявшись еще с полчаса в бреду, я наконец пришел в себя и смог на короткое время встать. Твою ж, сука, ненавижу это место. Ненавижу эту чертову игру. Что тебе вообще от меня надо, сукин ты сын? Мой крик отчаяния разнесся эхом по темноте леса. Тут же пиликнул телефон, заставив меня прийти в себя. Взяв мобильник в руки, я увидел еще одну издевку. Оставшееся до закрытия испытания время, 1 час. Судя по вашим состоянию, первопроходец, вас поразило проклятие пожирателя плоти. Что ж, очень жаль. И все, совсем все, никаких дальнейших указаний, только капелька сочувствия. Весь тот спектр эмоций, который был сейчас явно направлен на этого сукина сына, я мог выпустить только лишь одним способом. Плевать, что меня заметят твари. Плевать, что сюда придет тот крокодил. На все плевать. Я хочу голову этого урода. Хочу крови. Дайте мне кого-нибудь убить. А-а-а-а. Мой крик снова раздался в лесу. Спустя 40 минут я ковылял на своих двоих, преодолев, наверное, самый сложный маршрут в своей жизни. Я шел, опираясь на копье, идя по тропе, среди срубленных пеньков, едва заметно улыбаясь. Рядом рыском притоптывала росомаха и смотрела мне в лицо, будто убеждаясь: «Хозяин, с тобой все в порядке?» Кое-что начало проясняться. Впереди меня ждал чистокол из довольно широких деревьев. Даже вышки для осмотра территории имелись. «Люди, наконец-то люди!» – подумал я. Звук выстрела. Я резко пригнулся, и не зря. Пуля угодила чуть левее в один из пней. «Эй, чё за дела вообще?» Глава 4. «Ты кто такой?» Руки живо поднял. Донесся мужской голос до моих ушей со стороны лагеря. Я бы при всем желании спрятаться бы не смог, а тут еще и стреляют. Ничего себе встреча. Я на что угодно рассчитывал, но не такое приветствие со стороны сородичей. Вторая мысль в моей голове выглядела так: если есть оружие, значит, не такие уж они и добрые. Скорее всего, в лагере все хозяйство ведется по законам военного времени. Руки поднял, живо, чтобы мы их видели, и шуруй сюда, только без фокусов. Снова раздался крик, с одной из смотровых точек на частоколе. С такого расстояния я не мог разобрать лица, только силуэты на стене. Но раз уж они так хотят меня видеть, то почему бы и нет, лишь бы это не оказались каннибалы какие. Иначе нам с Пухлей явно будет не до шуток. Я посмотрел в глаза своего нового питомца. Тот посмотрел на меня. Искра, буря, ноль ответной реакции в общем. Тут и без докторской степени по приручению понятно, что Росомаха на детородном органе вертел все наши разборки и ему бы сейчас лишь пожрать, да поспать. Хорошо, я иду. Я через силу убрал копье за спину, поднял руки и побрел вперед. Прямо по утоптанной дороге среди пеньков. Неплохо они тут обустроились. Деревья спилили и целую деревню построили. Значит, не первый день тут находится. А если это так, то значит и ответы на свои вопросы я получу именно здесь. Подойдя к высоченному частоколу, я запрокинул голову вверх, но мне мешало восходящее солнце смотреть на своих будущих приятелей. Несколько человеческих силуэтов посмотрели на меня сверху. «Ты кто такой и откуда приперся?» Снова тот же пацанский наглый голос потребовал у меня чего-то. «Я бы вот тоже хотел бы потребовать, но из оружия у меня было лишь копье и передвижная хлеборезка, покрытая мягкой шкурой. Я первопроходец. Меня по квесту сюда послали. Я быстро достал телефон и поднял его вверх. Наверху началось какое-то шебуршание, будто осы в своем гнезде зашевелились. Хах, первопроходец, тоже мне, тихо, почти шепотом, но я смог различить. Может, он врет, тот тоже говорил, что пришел по заданию, и что потом, уже другой, более юный голос. Пацан, наверное, опять же, я все уловил. Кончать его надо и дело с концом. Много ли по этим местам жутких бегает? Третий, более взрослый, решил мою судьбу. Тут уже я не выдержал. Мои нервы и так были на пределе, но банальная смерть от пули в мои планы на сегодня точно не входила. Здесь я уже сам включился в разговор. Вы что, дебилы? Я пришел из леса. У меня в руке мобильник. У меня из оружия копье и нож. Я че, похож на какую-то тварь по-вашему? Если так, пошли сами нахуй с такими предъявами. Укажите только направление до другой деревни и дело с концом. Психопаты хреновы. Кажется, моя пламенная речь подействовала. Странно, но квест засчитался. Правда, без продолжения. Сверху раздались крики, потом все стихло. После чего пудовые ворота начали открываться. Внутри то я и увидел тех людей, которых я явно не ожидал. Думал, тут одни военные, а тут вон оно как. Трое мужчин, одна женщина и старик. Все в чем попало, кроме старика. Тот явно был непростым гражданским, потому что носил военную форму. Да и тело у него было неплохо подкачано. Видимо, всю жизнь в качалке пробыл. Одежда на нем была довольно приметная. Зеленые штаны хаки, белая майка алкоголичка и мундир, накинутый на плечи. Про остальных сложно было что-то сказать. Просто люди обычные, российские. Даже глаз не цеплялся. А ну стой! Один из мужчин подошел ко мне и нагло ткнул дулом автомата в лицо. Судя по деревянной ручке, это был калаш. А я должен, у меня квест скоро закончится. Нагло соврал я, смотря прямо на дуло. Да, я был зол. Я тот еще псих. Однако я не переходил черту идиотизма и не кидался на людей с кулаками. Ты чего борзый такой? Другой мужчина, более взрослый, чем первый. Еще и в очках, словно профессор, тоже ткнул мне автоматом в лицо. Пока они на меня пялились, мой взгляд цеплялся за все, что можно. Три вышки по периметру. Четвертую не достроили. Впереди несколько бревенчатых бараков и один большой склад. Также имелась техника, что меня удивило. Одна буханка, один раздолбанный опель, превращенный местными умельцами в подобие багги. А еще целый БТР, но абсолютно без колес. Похоже, их кто-то спер. Ну или они не прошли в другой мир по причине. Черт, да не знаю. Тут все странно. Вопросов больше, чем ответов. Это выдра с тобой? Оба мужика уставились на Росомаху, когда та резко зевнула. Этот мелкий, я указал пальцем на питомца. Оба мужчины кивнули. Их начальство продолжало стоять позади и изучать меня. Он приемный. Решил с собой взять. Не бросать же зубастую кровиночку одну в лесу. Решил отшутиться я. Шутка настолько удалась, что начали посмеиваться все. Даже их усатый командир начал хрипеть с улыбкой на лице. «Сам откуда будешь?» – спросил тот, что был помоложе. Похоже, именно с ним я разговаривал, когда шел к деревне. «Россия, Серпухов», – коротко ответил я, без особого энтузиазма. «А звать-то тебя как?» – все не унимался малец. «Тебе зачем?» – ответил я, почуяв что-то неладное. Нечто не складывалось в моей голове. «Их тут мало, все с оружием. Да и транспорт есть. Вопросы, вопросы, вопросы. Мальчик, лучше ответь. Поверь, мы не добрые дяди. Старик военный тихо привстал со своего места. Да я это уже и так понял, что вы ни хрена не добрые. Огрызнулся я, осматривая их всех. Я бы, может, полицию бы вызвал, если бы она тут была. Все мои нервы окончательно лопнули. Плевать, что они сейчас сделают. Я им ща все вывалю. Вы хоть понимаете, через что я прошел? Нас бомбанули, ясно. Крестами такими по всей стране похожи. А потом я очнулся тут. Хрен пойми где. Без еды и воды. Плюс ко всему, меня чуть не сожрала тварь, которая явно где-то целую бочку азверина выжрала. Аллигатор хернов длинноногий. Я едва выжил, чуть не став для этой твари обедом. А потом еще всю ночь шел сюда. С вывихнутой ногой, мать вашу. Я указал на свою ступню, и все присутствующие посмотрели туда же. Ложь, но зато какая филигранная ложь.